Чем прохладный день опять пришел. Не ждали мы его с тобой. Уютный город он себе нашел. Хотя мог выбрать и другой. Листопад. Просыпается листва, пришла осенняя пора. Листопад, в этом город наш не виноват. И может быть когда-нибудь дожди осенние пройдут. Нам теплых дней уже нельзя вернуть. Цветы уснут, на память их ты сохрани. Листопад, кто-то снова тебе будет рад. Вновь просыпается листва, пришла осенняя пора. Листопад, в этом город наш не виноват. Может быть, когда-нибудь дожди осенние пройдут. Листопад, кто-то снова тебе будет рад. Просыпается листва, пришла осенняя пора. Листопад, в этом город наш не виноват. И может быть когда-нибудь дожди осенние пройдут.